Глава 7. Термоядерная детонация Вселенной. Страницы со 126 по 132. Страница 126. Эпиграф. «Если бы Бог, создавая мир, спросил у меня совета, я бы подсказал ему, как устроить Вселенную попроще». Альфонс Мудрый. Конец эпиграфа. Спустя несколько миллисекунд после большого взрыва пара адронов, тяжелых элементарных частиц, практически полностью проаннигилировали. Завершилась адронная эра, когда доминировали сильные взаимодействия, благодаря которым нуклоны связаны в ядра. Далее в игру вступили слабые взаимодействия. В результате слабых взаимодействий происходил радиоактивный распад свободных нейтронов, оставшихся после адронной эры, на электроны и протоны и некоторые другие процессы. Небольшое, но играющее важную роль количество нейтронов осталось от предшествующей эры, потому что не хватило соответствующих античастиц, с которыми они могли бы проаннигилировать. Слабые взаимодействия охватывают также неуловимые частицы нейтрино и антинейтрино, хотя эти частицы не имеют массы, они обладают спином и энергией. Нейтрино и антинейтрино, наряду с электронами и позитронами, относятся к классу частиц, называемых лептонами, легкими частицами. Так что мы можем сказать, что после окончания адронной эры наступает лептонная эра. В лептонную эру Вселенная состоит из фотонов, нейтрино и антинейтрино, и в течение короткого периода в самом начале эры присутствуют также электрон-позитронные пары.